Шок на площади Тяньаньмэнь. Очень скоро одна страна дискредитировала предсказания Фукуямы. Это был Китай. Фукуяма произнес свою речь в феврале 1989 года, а два месяца спустя в Пекине движение за демократию привело к массовым протестам и сидячим демонстрациям на площади Тяньаньмэнь. Фукуяма уверял, что демократия и реформы свободного рынка – двойники, которых невозможно разделить. Однако в Китае именно такое разделение и происходило. Правительство навязывало реформы по отказу от контроля над ценами и зарплатами для расширения зоны свободного рынка и жестко противостояло тем, кто призывал к проведению выборов и обретению гражданских свобод. А демонстранты со своей стороны требовали демократии, но многие из них выступали против стремления государства ввести неограниченный капитализм, хотя при освещении событий в западной прессе этому факту уделяли слишком мало внимания. В Китае демократия и экономика Чикагской школы вовсе не шла рука об руку. Они находились по разные стороны баррикад, воздвигнутых на площади Тяньаньмэнь. В начале 80-х китайское правительство под руководством Дэн Цзяопина изо всех сил стремилось к тому, чтобы их страна не повторила судьбу Польши, где недавно рабочим позволили создать независимое движение, которое бросило вызов, основанный на власти монополии партии. При этом китайские лидеры не собирались защищать государственные фабрики и колхозы, на которых держалось коммунистическое государство. На самом деле Дэн с энтузиазмом стремился осуществить переход к корпоративной экономике. Так что в 1980 году правительство даже пригласило в Китай Милтона Фридмана, который обучал основам теории свободного рынка сотни ведущих государственных служащих, профессоров и экономистов партии. «Все гости должны были предъявить пригласительные билеты», – вспоминал Фридман о своей аудитории в Пекине и Шанхае. Его главная идея сводилась к тому, насколько лучше обычным людям жить при капитализме, чем в коммунистических странах. Он ссылался, например, Гонконга, зоны чистого капитализма, вызывавшей восхищение Фридмана своим динамичным, инноваторским характером, который породили личная свобода, свободная торговля, низкие налоги и минимальное вмешательство со стороны правительства. И заявил, что хотя Гонконг и не имеет демократии, он свободнее Соединенных Штатов, потому что его правительство меньше вмешивается в экономику. Такое представление о свободе, где политические свободы вторичны и даже не являются необходимостью, по сравнению со свободой торговли, в полной мере соответствовало планам Политбюро КНР. Партия стремилась открыть экономику для частной собственности и потребительства, не отказываясь от своей власти. Кроме всего прочего, такой план давал надежду, что при распродаже государственной собственности партийным чиновникам и их родственникам достанутся лучшие куски, и они будут получать наибольшие доходы. Согласно этой модели перехода, те же люди, что контролировали государство при коммунизме, будут его контролировать и при капитализме, одновременно наслаждаясь заметным улучшением уровня своей жизни. Модель китайского правительства напоминала не модель Соединенных Штатов, а то, что происходило в Чили при Пиночете. Свободный рынок в сочетании с авторитарным политическим контролем и жесткими репрессивными мерами. С самого начала Дэн понимал, что репрессии тут должны играть ключевую роль. При Мао государство жестко контролировало народ, расправляясь с противниками и посылая студентов на перевоспитание. Но репрессии Мао проводились во имя рабочих и против буржуазии. Теперь же партия намеревалась провести собственную контрреволюцию и потребовать от рабочих отказаться от своих привилегий и мер социальной защиты, чтобы меньшинство могло получать огромные доходы. Это было непростой задачей. Поэтому, когда в 1983 году Дэн открыл страну для иностранных инвесторов и упразднил часть программ, направленных на защиту рабочих, он одновременно приказал создать народную вооруженную полицию численностью 400 тысяч человек, новое подразделение для подавления беспорядков и всякого рода экономических преступлений. Сюда относились забастовки и протесты. Как говорит историк, занимавшийся Китаем, Морис Мейснер, народная вооруженная полиция имела в своем арсенале американские самолеты и электрошоковые устройства для скота, а некоторые ее подразделения ездили в Польшу, чтобы обучаться подавлению беспорядков, где они осваивали тактики, применявшиеся в Польше в период введения военного положения против солидарности. Многие из реформ Дэна были успешны и пользовались популярностью. Крестьяне получили больше свободы, а в городах возродилась торговля. Но в конце 80-х Дэн проводил крайне непопулярные, особенно среди рабочих в городах, преобразования. Он отменил контроль над ценами, в результате чего они резко подскочили, и упразднил программы по защите труда, что породило толпы безработных. Таким образом, в Новом Китае между победителями и проигравшими возникла глубокая пропасть. В 1988 году партия столкнулась с сильной реакцией и была вынуждена отказаться от части своих реформ по либерализации цен. Народный гнев вызывали также коррупция и кумовство в партии. Многие граждане Китая стремились к увеличению свободы рынка, но реформа все больше походила на заговор партийных чиновников, превратившихся в магнатов бизнеса, так как многие из них незаконно присваивали себе активы, которыми они же раньше управляли в качестве бюрократов. Когда этот эксперимент свободного рынка был в полном разгаре, в Китай снова пригласили Милтона Фридмана. Как раньше чикагские мальчики и пираньи призвали его на помощь в 1975 году, когда их программа вызвала народное возмущение в Чили. Фридмана приглашали в Китай в разных качествах, как участника конференции, как университетского лектора, но в своих мемуарах он говорит, что это был визит государственного значения. Преимущественно я был гостем правительственных организаций. Визит на высшем уровне всемирно известного гуру капитализма был необходимой поддержкой для китайских реформаторов. Когда Фридман и его жена Роуз прибыли в Шанхай в сентябре 1988 года, они поразились тому, что Китай за такой короткий срок стал выглядеть подобно Гонконгу. Несмотря на широкое недовольство народных масс, все, что они видели, подтверждало их веру в силу свободного рынка. Фридман вспоминал о том моменте, как о периоде величайших надежд в процессе китайского эксперимента. В присутствии официальных государственных СМИ состоялась двухчасовая встреча Фридмана с Цзяо Цзияном, генеральным секретарем Коммунистической партии, а также с Цзянь Цзиминем, тогда секретарем партии Шанхайского комитета, позднее ставшим президентом Китая. Фридман дал Цзияну совет, подобный тому, что он дал Пиночету, когда реформы в Чили забуксовали: не уступать чужому давлению и смотреть правде в глаза. «Я подчеркнул важность приватизации и свободного рынка, а также проведения либерализации одним ударом», – вспоминал Фридман. В памятной записке генеральному секретарю Коммунистической партии он утверждает, что нужно больше, а не меньше шоковой терапии. Первые шаги реформ в Китае обернулись огромным успехом. Китай может продвинуться еще дальше, если еще сильнее будет полагаться на свободный частный рынок. Вскоре после возвращения в США Фридман, вспоминая, с какой горячей критикой на него набросились, когда он давал советы Пиночету, написал из чистого коварства письмо издателю одной студенческой газеты, обвинив своих критиков в наличии двойных стандартов. Он сообщил, что недавно провел 12 дней в Китае, где преимущественно был гостем правительственных организаций и встречался с руководителями Коммунистической партии на высшем уровне. Однако эти встречи, указывал Фридман, не породили возмущенных протестов правозащитников из американских университетских кампусов. Так случилось, что я давал те же самые советы как Чили, так и Китаю. И в заключение он задал саркастический вопрос: теперь мне пора готовиться к шквалу протестов за то, что я согласен давать советы столь ужасному правительству. Несколько месяцев спустя это дьявольское письмо стало восприниматься зловеще, поскольку китайское правительство начало применять многие печально известные действия Пиночета. Путешествие Фридмана не принесло желанных результатов. Фотографии в официальных газетах, где Фридман благословляет китайских партийных бюрократов, не добавили доверия публики к этим мероприятиям. На протяжении следующих месяцев протесты стали решительнее и радикальнее. И самым главным символом оппозиции стали демонстрации студентов на площади Тяньаньмэнь. В международной прессе эти исторические протесты практически всегда изображают как столкновение современных студентов-идеалистов, мечтающих о демократических свободах западного типа, с авторитарной старой гвардией, стоящей на защите коммунистического государства. Но недавно появилась иная интерпретация событий на площади Тяньаньмэнь, которая опровергает официальную версию и показывает, какую важную роль во всей этой истории сыграли идеи Фридмана. Эту альтернативную версию среди прочих авторов выдвинул Ван Хуэй, один из организаторов протестов от 1989 года. А сегодня интеллектуальный вождь направления, которое в Китае называют «новыми левыми». В его книге 2003 года «Новый порядок в Китае» China's New Order Ван говорит, что протест охватил широкие слои китайского общества. Не только элиту в лице студентов университета, но и рабочих с фабрик, представителей мелкого бизнеса и учителей. И как он вспоминает, этот протест вырос из недовольства революционными экономическими преобразованиями Дэна, благодаря которым зарплаты уменьшились, цены поднялись и возник кризис массовых увольнений и безработицы. По словам Вана, эти изменения породили в 1989 году мобилизацию общества. Демонстрации не были направлены против экономической реформы как таковой, но против того, что реформы проводились в стиле Фридмана, очень быстро, безжалостно и самым антидемократичным образом. По словам Вана, протестующие требовали провести выборы и дать народу свободу слова, но эти требования были тесно связаны с недовольством экономикой. Призывать к демократии их заставлял тот факт, что партия внедряла реформы революционного масштаба, совершенно не считаясь народным мнением. И потому, пишет он, многие требовали демократизации, чтобы можно было контролировать справедливое проведение реформы и перераспределение общественных благ. Эти требования поставили Политбюро перед выбором. И это не был выбор между демократией и коммунизмом, или между реформой и старой гвардией, как его часто изображают. Это был более сложный расчет. Должен ли партийный бульдозер продолжать двигаться к свободному рынку прямо по телам протестующих? Или же следует уступить их требованиям и ввести демократию и отказаться от монополии на власть, что существенно задержит темпы реализации экономической программы? Некоторые внутрипартийные реформаторы свободного рынка, включая Цзяо Цзияна, склонялись к игре в демократию, полагая, что можно совместить экономические и политические реформы. Но самые влиятельные члены партии не соглашались рисковать, и решение было принято. Государство защитит свои экономические реформы, подавив сопротивление демонстрантов. Это ясно дали понять всем 20 мая 1989 года, когда правительство Китайской Народной Республики ввело военное положение. 3 июня танки Народной Армии Освобождения двинулись на протестующих, без разбора стреляя в толпу. Солдаты ворвались в автобусы, где укрывались демонстранты-студенты, и начали сбивать их палками. Новые подразделения прорвались сквозь баррикады, окружающие площадь Тяньаньмэнь, и захватили организаторов. Одновременно подобные операции проходили по всей стране. Достоверные данные о том, сколько людей убили и ранили в те дни, никогда не публиковались. Партия говорит о нескольких сотнях. По свидетельству очевидцев тех событий, могло быть от 2000 до 7000 убитых, а раненых до 30 тысяч. За этим последовала национальная охота на ведьм, на всех оппонентов и критиков режима. Около 40 тысяч человек были задержаны, тысячи брошены в тюрьмы, и многие, вероятно сотни, были казнены. Как и в Латинской Америке, главные репрессии обрушились на рабочих заводов, которые представляли основную угрозу капитализму без ограничений. Большинство арестованных и практически все казненные были рабочими. Широко известно, что для запугивания населения арестованных систематически избивали и пытали, пишет Морис Месснер. Как правило, западная пресса видела в этой бойне очередной пример жестокости коммунизма. Как раньше Мао сурово расправлялся с врагами во время культурной революции, так сейчас Дэн, пекинский мясник, раздавил своих критиков перед гигантским портретом Мао. Заголовок Wall Street Journal гласил: «Жестокие меры угрожают поступи десятилетних реформ в Китае», как будто Дэн был противником, а не горячим поборником этих реформ, определявшим их дальнейшее распространение. Через 5 дней после кровавого разгрома демонстрации Дэн обратился к народу с речью, которая ясно показала всем, что он защищает не коммунизм, а капитализм. Китайский лидер назвал протестующих огромным скоплением отбросов общества, а затем заверил, что партия намерена продолжать экономическую шоковую терапию. Другими словами, это было испытание, с которым мы справились, заявил Дэн и добавил: «Может быть, это неприятное событие позволит нам продолжать реформы и политику открытых дверей, делая это еще с большим постоянством, лучше, даже быстрее. Мы не совершили ошибки. 4 кардинальных принципа экономических реформ не содержат ошибок. Если с ними что-то неладно, то только одно. Эти принципы не внедрялись с нужным усердием». У Дэна были знаменитые защитники. После бойни Генри Киссинджер написал редакционную статью, в которой уверял, что у партии не было иного выхода. Ни одно правительство в мире не может терпеть ситуацию, когда главную площадь страны 8 недель занимают десятки тысяч демонстрантов. Поэтому их разгон был необходимостью. Орвилл Шелл, специалист по Китаю и журналист, так изложил суть выбора, который сделал Дэн Сяопин. После бойни 1989 года он сообщил, что экономические реформы не будут остановлены. Вместо этого будут остановлены реформы политические. Интервью с Орвиллом Шеллом 13 декабря 2005 года. Начальный эпизод передачи PBS «The Tank Man». Полный текст интервью смотрите на сайте www.pbs.org. Перед Дэном и другими членами Политбюро теперь открывались безграничные возможности свободного рынка. Как террор Пиночета расчистил улицы для революционных перемен, так и Тяньаньмэнь проложила путь к радикальным преобразованиям, которым не угрожала опасность народного возмущения. Если жизнь крестьян и рабочих станет тяжелее, им придется это молча принять, либо столкнуться с угрозой армии и тайной полиции. И таким образом, угрожая обществу террором, Дэн смог осуществить свои самые масштабные реформы. До бойни на площади ему приходилось откладывать наиболее болезненные меры. Через 3 месяца он применил их, включая несколько рекомендаций Фридмана, в том числе по отмене регулирования цен. По мнению Вана Хуэя, в этом и лежит очевидная причина того, что рыночные реформы, которые невозможно было провести в конце 80-х, вдруг быстро осуществились после событий 1989 года. Поскольку, пишет он, насилие 1989 года позволило протестировать социальный сдвиг, произведенный этим процессом, и в результате, наконец, появилась новая система цен. Другими словами, шок бойни сделал возможным применение шоковой терапии. Через 3 года после кровавой бойни Китай открыл границы для иностранных инвесторов, создав по стране сеть открытых экономических зон. Объявив об этих новых инициативах, Дэн напомнил стране, что при необходимости все возможные средства будут задействованы для устранения беспорядков в будущем, как только они возникнут. Может быть, введено военное положение или даже приняты более суровые меры. Как заметил антрополог Нью-Йоркского университета Дэвид Харви, лишь после Тяньаньмэня Дэн отправился в свой знаменитый южный тур по Китаю, чтобы задействовать всю силу правительства и открыть страну прямым иностранным инвестициям. Именно эта волна реформ превратила Китай в патагонное предприятие для всего мира, где практически каждая транснациональная корпорация нашей планеты предпочитает размещать свои фабрики, а рабочих нанимают по контракту. Ни одна страна не предоставляет столь выгодных условий, как Китай. Низкие налоги и тарифы, коррумпированные чиновники и, что всего важнее, низкооплачиваемая рабочая сила в огромном количестве. Люди, которые еще много лет не осмелятся требовать достойной оплаты или защиты труда, боясь повторения невообразимого ужаса 1989 года. И иностранные инвесторы, и партия на этом во многом выиграли. Согласно исследованию 2006 года, 90% китайских миллиардеров, подсчет велся в китайских юанях, это дети чиновников коммунистической партии. Около 2900 этих отпрысков коммунистов, которых называют князьками, сосредоточили в своих руках 260 миллиардов долларов. Это отражение корпоративистского государства, впервые возникшего в Чили при Пиночете. Нечеткие границы между корпоративной и политической элитами, которые своей общей властью подавляют рабочих как организованную политическую силу. Сегодня это сотрудничество проявляется в том, как международные СМИ и технологические корпорации помогают китайскому государству осуществлять слежку за своими гражданами или позволяют сделать так, что студент, набрав в поисковике в интернете слово «бойня на площади Тяньаньмэнь», либо слово «демократия», не найдет ни одного документа. «Создание сегодняшнего рыночного общества», пишет Ван Хуэй, не было результатом цепочки случайных событий, но, скорее всего, итогом государственного вмешательства с применением насилия. События на площади Тяньаньмэнь продемонстрировали яркое сходство между тактикой авторитарных коммунистов и капитализмом Чикагской школы, желание избавиться от всех оппонентов, подавить всякое сопротивление и начать все заново. Несмотря на тот факт, что кровавая бойня произошла всего через несколько месяцев после того, как Фридман советовал китайским чиновникам продолжать внедрение мучительной и непопулярной программы свободного рынка, на Фридмана не обрушился шквал протестов за то, что тот согласен давать советы столь ужасному правительству. И как обычно, он не видел никакой связи между своими советами и насилием, которое потребовалось применить для их реализации. Осуждая Китай за репрессивные меры, Фридман продолжал видеть в этой стране пример эффективного воздействия свободного рынка на развитие как благосостояния, так и свободы. По странному совпадению, бойня на площади Тяньаньмэнь произошла в тот же день, что и историческая победа солидарности на выборах в Польше, 4 июня 1989 года. Это были два очень разных опыта применения доктрины шока. Обе страны стремились применить шок, но боялись осуществить преобразование в пользу свободного рынка. В Китае, где государство без стеснения использовало террор, пытки и убийства, результат, с точки зрения рынка, оказался просто блестящим. В Польше, где применялся лишь шок экономического кризиса и быстрого изменения, без прямого насилия, действие шока скоро затухло, и результаты оказались куда менее однозначными. Шоковая терапия в Польше была применена после выборов, но она оказалась насмешкой над демократией, поскольку прямо противоречила желаниям подавляющего большинства избирателей, которые отдали свои голоса солидарности. Даже в 1992 году 60% поляков все еще возражали против приватизации тяжелой промышленности. Оправдывая эту непопулярную меру, САК заверял, что другого пути не существует, сравнивая себя в этой ситуации с хирургом скорой помощи. Когда больной поступает в критическом положении и его сердце останавливается, вы вскрываете грудину, не думая о том, какие останутся шрамы. Важно только одно, чтобы сердце начало снова биться. И у вас все в крови, но другого выбора просто нет. Когда же поляки пришли в себя после первой хирургической операции, они начали задаваться вопросами по поводу врача и его лечебных процедур. Сакс предсказывал, что шоковая терапия в Польше вызовет временные неполадки, но он оказался неправ. Она вызвала полную экономическую депрессию. Через два года после начала реформ уровень промышленного производства снизился на 30%. Когда правительство уменьшило расходы и открыло границы для дешевых импортных продуктов, возникла массовая безработица, достигшая к 1993 году в некоторых районах 25%. Катастрофического уровня для страны, где при коммунизме, несмотря на все его злоупотребления и жестокости, официальной безработицы не было вообще. Даже когда снова появились признаки экономического роста, высокий уровень безработицы сохранился. По последним данным Всемирного банка, уровень безработицы в Польше равен 20%. Это самый высокий показатель в Европейском Союзе. Для людей моложе 24 лет ситуация еще хуже. 40% молодых поляков в 2006 году не имели работы, что вдвое выше средней цифры по Евросоюзу. И особенно яркими являются показатели бедности. В 1989 году 15% поляков жили за чертой бедности. К 2003 году их уже оказалось 59%. Шоковая терапия, которая упразднила охрану труда и вызвала удорожание повседневной жизни, вовсе не помогла Польше стать одной из нормальных европейских стран с их сильными законами о труде и щедрой социальной помощью. Но в ней возникло такое же неравенство, как и во всех странах, где контрреволюция прошла успешно, от Чили до Китая. И тот факт, что именно Солидарность, партия польских рабочих, вела меры, из-за которых общество расслоилось, вызвал разочарование и породил цинизм и злость, которые до сих пор не проходят. Сегодня лидеры Солидарности часто отрекаются от своих социалистических корней. Например, Валенса заверяет, что еще в 1980 году он собирался строить капитализм. Кароль Мадзелевский, активист и интеллектуальный лидер Солидарности, который провел в коммунистической тюрьме 8,5 лет, на это гневно возражал. «Я бы не согласился сидеть в тюрьме не то что 8,5 лет, но хотя бы месяц или одну неделю ради капитализма». Первые полтора года правления Солидарности рабочие верили своим героям, которые уверяли, что это временные трудности, необходимый этап на пути вхождения Польши в современную Европу. Несмотря на широкий рост безработицы, они почти не бастовали и терпеливо ждали, когда же шоковая терапия окажет свое лечебное действие. Однако обещанное выздоровление все не приходило, по крайней мере в отношении занятости. Так что члены Солидарности сами недоумевали, каким образом их движение сделало в стране жизнь хуже, чем при коммунизме. «Солидарность защищала меня в 1980 году, когда я создал профсоюзный комитет», — говорил 41-летний строительный рабочий. «Но когда я обратился к ним за помощью в этот раз, мне сказали, что я должен потерпеть ради реформ». После 18 месяцев чрезвычайных мероприятий в Польше, люди, которые были социальной основой солидарности, решили, что с них хватит и пора приостановить эксперимент. Резкое разочарование отражало растущее число забастовок. В 1990 году, когда рабочие еще доверяли солидарности, их было лишь 250. К 1992 году их количество выросло до 6 тысяч. Под таким давлением снизу правительство вынуждено было замедлить ход своих самых смелых приватизационных планов. К концу 1993 года, в этом году произошло почти 7,5 тысяч забастовок, 62% промышленности Польши все еще оставалось в руках государства. Поскольку польским рабочим удалось приостановить радикальную приватизацию страны, ситуация на фоне реформ при всей ее тяжести оказалась лучше, чем могла быть. Волна забастовок без сомнения позволила сохранить сотни тысяч рабочих мест, которые были бы упразднены, если бы эти признанные неэффективными предприятия закрыли или продали частным лицам. Любопытно, что тогда же в польской экономике начался быстрый рост, а это, по словам бывшего члена Солидарности, экономиста Тадеуша Ковалика, доказывал очевидную неправоту тех, кто уверял, что государственные предприятия неэффективны и архаичны. Польские рабочие выражали недовольство своим бывшим союзникам солидарностью не только посредством забастовок. Они использовали демократию, за которую боролись, чтобы решительно наказать эту партию и ее некогда столь любимого всеми лидера Леха Валенсу на избирательных участках. Это ярко показали выборы 19 сентября 1993 года, когда коалиция левых партий, куда входили члены бывшей правящей коммунистической партии, переименованный в Левый демократический альянс, получила 66% мест в парламенте. К тому времени сама солидарность раскололась на несколько враждующих фракций. Профсоюзная партия набрала 5% голосов, утратив статус официальной партии в парламенте. А новая партия под предводительством премьер-министра Мазовецкого набрала 10,6%. Это было решительным отказом от шоковой терапии. Однако в последующие годы, когда десятки новых стран мучительно проводили экономические реформы, обо всех этих неудобных подробностях, забастовках, поражении на выборах, отказе от первоначальной программы забыли. Вместо этого на Польшу указывали как на пример и доказательство того, что радикальный переворот в пользу свободного рынка может совершиться демократическим и мирным путем. Но, как и многие другие истории о странах в переходном состоянии, это было тоже по преимуществу мифом. Если же говорить правду, то в Польше демократия на улицах и в избирательных участках служила орудием борьбы против свободного рынка. В то же время в Китае, где движение к радикальному капитализму раздавило гусеницами демократию на площади Тяньаньмэнь, шок и террор обернулись самым выгодным и стабильным потоком инвестиций в современной истории. Это еще одно чудо, порожденное кровавой бойней.